Глава 7. Следуй за радостью. Громкий смех заставляет меня проснуться. Дезориентированно оглядываюсь и не сразу осознаю, что я в поезде. Вновь напоминаю себе: еду в Вену, буду жить в чужой квартире, исследовать незнакомый город без телефона. Ну, супер! И о чем я только думала? Патрик и Сюзанна сидят через несколько столиков. Видимо, решили дать мне поспать. С ними молодая женщина. В ее ушах туннели, в носу пирсинг, как у коровы. Но выглядит ничего. Она одета во все черное. Одна половина головы коротко обрита, со второй не спадают до подбородка черные волосы. Выглядит как типичная жительница Берлина. Я тоже жительница Берлина, но скучная. Она бы, конечно, никогда не надела блузку с цветочным принтом. Замечаю татуировки, покрывающие ее руки вплоть до кончиков пальцев, держащих чашку. Увидев, что я смотрю на нее, она улыбается. «Ваша подруга проснулась». Обернувшись, Патрик и Сюзанна зовут меня присоединиться. Чувствуя легкое безумие, неторопливо направляюсь к ним. На самом деле я не готова к разговору, но смех волшебным образом притягивает. Они кажутся такими веселыми, мне хочется разделить эту радость с ними и подпитаться ею, пока сомнения не поглотили меня. Не буду об этом думать. «Эй, нас прибавилось!» «Это Джоди, настоящий знаток Вены», — усмехается Патрик. «Привет, Бетти», — здоровается она, хотя я не представилась. Видимо, это читается в моем взгляде, поэтому Патрик всплескивает руками, прося прощения. «Да, мы рассказали ей о тебе. Когда она узнала, что твоя поездка в Вену вышла незапланированной, то предложила устроить экскурсию по городу». «Я училась в Вене», — произносит девушка, — «и периодически там работаю». «Она уже закончила учебу, а выглядит намного моложе. Сколько ей лет?» Я киваю. «Привет, Джоди!» — повторяю приветствие и сажусь за стол. Почему-то чувствую себя не в своей тарелке за новым столом. Джоди выглядит совершенно круто. Сюзанна очень элегантна. А Патрик... ну, ладно, он в форме и по-прежнему сексуален. «Джоди — музыкант», — продолжает Патрик, понимая, что от меня не стоит ждать вопросов. «Надеюсь, я выгляжу удивленной, как, собственно, себя и чувствую, а не грубой». «О, здорово! На чем играешь?» Пытаюсь проявить интерес. Не то чтобы его нет, но сейчас болтовня ни о чем кажется неуместной. Голова так забита. «Я скрипачка», — гордо отвечает она. Ее улыбка говорит, какое удовольствие ей приносит то, чем она занимается. «А ты играешь на каком-нибудь музыкальном инструменте?» — спрашивает она. «Нет, ничего не смыслю в музыке. Даже радио не включаю на кухне». Не лучший ответ, но зато честный. «А вот и ты», — радостно говорит Патрик, уступая место мужчине чуть за 40. Тот садится за краешек стола, перегораживая проход. «Ладно, все равно тут никого больше нет. Он в теле, и его шевелюра уже не так густа, как прежде. Это Андреас, друг Джоди. Он мясник и рассказал много забавных историй о его работе», — представляет его Патрик. «На самом деле, довольно грустное», — добавляет Сюзанна. «Я тоже не слишком жалую такой вид деятельности», — шепчет она мне. «Просто дай ему шанс». Ее улыбка при этом так очаровательна, что невозможно на нее сердиться. Даже Андреас растаял. По крайней мере, так мне показалось при взгляде на него. «Привет, Андреас. Рада познакомиться. Я Бетти». «Ну, ты, наверное, уже это знаешь». «Привет. И прости за профессию. В наши дни приходится все чаще скрывать, чем занимаюсь». Он немного краснеет. «Здравствуйте. Я Андреас, и я мясник», — говорит он, переделанное под себя приветствие, принятая в группах анонимных алкоголиков. Остальные смеются. Джоди накрывает его ладонь, лежащую на столе, своей, знак любви. Если тебе от этого легче, я ненавижу свою работу. Он смотрит на меня извиняющимся взглядом. Ты ведь вегетарианка? Точно. Одна из тех, кто отбирает у тебя хлеб или что-то в этом роде. Смутно вспоминаю школьные поговорки, которые мне приходилось слышать, и расплываюсь в улыбке. «Андреас только что рассказал, почему считают свою работу такой ужасной», — говорит Патрик. «Разве это не очевидно?» — спрашиваю себя я и смотрю на Андреаса, безмолвно побуждая к откровенности. «Люди относятся ко мне как к подонку. Во время пандемии приходилось каждый день подвергаться риску заражения. Как и другие коллеги, я не мог позволить себе больничный. Люди вознаграждали меня за это язвительными комментариями. Со мной ежедневно обращаются как с последней дрянью». Андреас говорит с яростью. Она нарастает от слова к слову. Его кожа начинает покрываться пятнами. Он продолжает свои излияния, а я даже не успеваю ответить. «Как думаешь, мне говорят «добрый день» или «до свидания» или «спасибо»? Раз в день бывает, но в остальное время я должен терпеть». Его лицо покраснело. На днях появилось лицо на шестерочку. Дальше не продолжает, мы все заливаемся смехом. «Какое лицо?» «Ну, на шестерочку». «Это как?» — спрашиваю я. Его сравнение звучит безумно смешно. И то, как он расстраивается, тоже весьма забавно. «Ну, если давать оценку выражениям лиц, то это была бы ровная шестерка», — очень серьезно заявляет мужчина. Снова начинаем хихикать. «На самом деле это мерзко, но он рассказывает это так весело, что я давлюсь от смеха. Итак, приходит эта старушка с лицом в 6 баллов». Андреас пытается голосом заглушить наш смех и хочет колбаски. Спрашиваю, с тмином или без. Она мне: «А в чем разница?» Растерянно смотрю и медленно проговариваю каждое слово. «Одни с тмином, другие без. Если любите тмин, то можно взять с ним, а если нет, то без него». «И что делает эта старуха?» Он смотрит на нас в ужасе. Ругается на меня за то, что разговариваю с ней как с ребенком, хотя она не училась на мясника и имеет право не разбираться. Прошу прощения и спрашиваю, какие ей хочется. Она выбирает без тмина, так как не знает, что это такое, и рисковать ей не хочется. Затем спрашиваю ее, хочет ли она большие или маленькие. На прилавке остались только 2 вида. И ее ответ... На мгновение он замолкает, качая головой. «Средние». Мы вновь смеемся. И знаете что? Она накричала на меня за то, что я все так усложняю, швырнула в лицо список покупок и, назвав придурком, убежала. Не знаю, смеяться или плакать. Несмотря на то, что он говорит шутливо, я вижу в его глазах боль. И радуюсь, что моя работа не так тесно связана с людьми. Всегда есть возможность спрятаться в офисе. Иногда люди сильно разочаровывают. Почему со мной так обращаются? Это не исключение, а правило. Сначала я спрашивал себя, что делаю не так. В принципе, нас всех оскорбляют каждый день. После ковида дела пошли намного хуже. Иногда это довольно забавно, но такое неуважительное поведение ранит. Его честность восхищает. Неудивительно, что я заболел болезнью кукушки. Сюзанна громко смеется, Патрик присоединяется. Какая болезнь? Кукушки. Он крутит пальцем у виска со свистом. Выгорание, подсказывает Андреас, а я все еще недоумеваю. А-а-а, доходит до меня. Болезнь кукушки. Ментальное расстройство. И хотя его название очень смешное, мне трудно присоединиться к веселью. Он смеется над собой, но забавна ли ситуация? Почему из-за недостатка слов мне не удается закончить вопрос? Снова начинаю. Так ты на больничном? Да, только что вернулся из реабилитационного центра. Моя жена забрала меня, и мы едем домой, в Линц. Теперь ты в порядке? Раньше я бы ни за что не стала задавать такие бестактные вопросы, но теперь они слишком легко срываются с моих губ. Вижу, как Джоди крепче сжимает его руку. Сложно сказать. Считаю, небольшой реабилитацией тут не обойтись. Она мне очень помогла, но процесс выздоровления только начался. Что ты имеешь в виду? Я подталкиваю его говорить дальше. Удалось выяснить, что именно меня гложет. Я никогда не следовал своему призванию. Вижу, как Сюзанна кивает. Вероятно, это ее область знаний. Мне никогда не удавалось подумать, чего, собственно, хочется мне. Когда я подавал заявление о трудоустройстве, на мясокомбинате неплохо платили. Прошел обучение и решил, что попал в рай, ведь я любил котлеты. Теперь знаю, как они могут плесневеть под прилавком, и больше не покупаю их. Просто смотреть не могу на котлеты. Он имитирует рвотные позывы. «Значит, тебе не станет легче, пока ты не уволишься?» Эта тема не оставляет меня в покое. Так часто слышу, что люди выгорают, бросают работу и вдруг становятся художниками. Но вот интересно, если бы мы все уволились, кто выполнял бы важную работу? Не обязательно сразу же перечеркивать все, чего добился. Но можно установить границы. Я могу попросить клиентов быть дружелюбнее. Я могу попросить босса заступиться за нас. Могу снова сосредоточиться на хобби, а не валяться уставшим на диване и надеяться, что следующий день будет немного лучше. «И каков план? Как ты сделаешь это?» — спрашиваю с интересом. «Я тоже хочу начать заниматься спортом или записаться на танцы, но когда прихожу домой, просто падаю от усталости». «Планирую сократить рабочие часы». «Но тогда ты заработаешь меньше», — возражаю я. «Такой вариант я не готова даже обсуждать. Кроме того, мою работу нельзя рассматривать как сверхурочную. В конце концов, как можно уменьшить количество стандартного рабочего дня?» «Это правда, но не намного меньше, потому что сумма налога снизится. Честно говоря, я могу себе это позволить. Отменю несколько подписок, буду жить чуть экономнее и потрачу эти 5 часов на то, что мне нравится». Блеск в его глазах поражает. «Какое?» «Хочу быть комиком». От всех нас исходит громкое «А-а-а!» Могли бы и сами догадаться. «Значит, в конце концов, ты планируешь сменить работу?» «Посмотрим, как получится. Я не столько собираюсь строить карьеру в этой области, сколько проверить себя. Хочу учиться, выступать на сцене, узнать, на что это похоже. Я взял онлайн-курс, уже несколько недель смотрю уроки и наполняюсь такой энергией и счастьем от того, что делаю. Как сложится дальше, не имеет значения. Посмотрим». «Мне кажется, — вмешивается Сюзанна, — менять свою жизнь радикально не стоит. Лучше начать постепенно, с таких маленьких радостей, будто качаешь мышцу мужества. Сначала занимаешься раз в неделю, потом увеличиваешь до 2. В какой-то момент, возможно, поймешь, как это идет тебе на пользу. Все начинается с простых 5 минут в день, когда больше нет времени. Но эти 5 минут важны. Остальное возникнет само собой. Следуй за радостью, и тебе откроется путь». Кажется, ее теплая улыбка тронула Андреаса так же, как и меня. Она, как и Джоди прежде, накрывает ладонью сцепленные руки Андреаса и Джоди. К ним присоединяется Патрик, завершая словами: «Как только состоится первое выступление, дай знать. Я уже твой самый большой поклонник». «Я тоже», — говорю, протягивая руку. «У тебя настоящий талант. Не смотрела комедии целую вечность, поскольку это не мое, но твой рассказ о работе мясника рассмешил меня». Слова идут из сердца. Чувствую, как в наших руках бьется пульс. По щеке Андреаса катится слеза. «Ох уж эти встречи в поезде!» — он смеется. Не хочу красть его момент, но внезапно меня охватывает печаль. А как узнать, что сделает тебя счастливым? «Следуй за радостью», — отвечает Сюзанна. «Следуй за радостью», — говорит Патрик, поднимая наши руки. «Следуй за радостью», — подтверждает Андреас, повторяя вслед за ними. «Следуй за радостью», — вторит Джоди. И мы снова поднимаем руки, все еще крепко сцепленные. Думаю, я поняла, хотя звучит легко и сложно одновременно. «Я последую за радостью», — произношу вслух. И это похоже на клятву. Вероятно, это мой следующий урок. «Следуй за радостью».